Отличная лига, ощупимая в твоем утром, как Фил Йон, твой плывущий мэн, слишком кайла галы. Дабл, блять, мы решили, что это трипл будет. Yeah, I'm gonna be a fucking killer!